круглые тёлки и мужики с водой холодной, большие бачки. Ебаться в бане очень хорошо, член хорошо ходит, да еще и тепло. У голых тёлок большие сиськи, а у мужиков стали пиписьки. В бане жарко, надо поебаться, только бы без члена не остаться. После бани я иду купаться, после купания надо поебаться. После бани я иду домой, очень страшно довольный собой. Дома я включаю порнуху и дрочу, потому что дома скуха. Пока член не отвалится, я буду дрочить и, конечно же, в баню ходить. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбли, горилка, водка и пивас, полный расколбас.